Он ведь не знал, что котлеты из оленьего мяса. «Я вообще-то попал сюда случайно», — объяснил он. «Случайно?» Бубеев весь подался к нему, как будто того и ждал, словно только этого слова ему и не хватало, и вот оно произнесено. «Значит, случайно. А между прочим, Алеша, я здесь тоже случайно, совершенно случайно. Представь себе, даже о Северном полюсе никогда не имел мечты. Или же возьми его», — Вась-Вась тронул вилкой Яшину грудь. «Скажи, Яш, ты мечтал? Или тоже случайно?» «Случайно», — подтвердил Яша Черношварц. «Я родом с Подниколаева, но после фронта туда не поехал, там у меня никого не осталось, и вот случайно приехал сюда. Но я не обижаюсь, мне нравится», — заверил он. «А что такое случайность?» — спросил Бубеев, вдохновляясь. «Как философская категория». «Случайность? Смотри, необходимость». «Да-да, случайность — это лишь скрещение необходимостей, результат причинного хода. Больше того, случайности в чистом виде вообще не бывает. А иногда...» — он значительно поднял палец. «Иногда они даже тождественны друг другу. Случайность является необходимостью, а необходимость случайна. Вот ты думаешь, что просто игра случая, так?» «Я ничего не думаю», — хмуро отодвинул тарелку Алексей. Ему сделалось скучно от этих пустых рацей. «Приехал и приехал. Как приехал, так и уеду. Вам какое дело?» «Ершистый», — то ли похвалил, то ли осудил Яша. «Да ведь я не про то. Я хотел объяснить философскую сторону». В голосе Вась-Васи была досада, слышалась усталость, а глаза его постепенно меркли, угасали. Пыл сменялся тоской. «Яш, поди-ка еще возьми», — тихо попросил он. «Хватит, много будет», — остерег фотограф. «Яша», — положил ему руку на плечо Бубеев, — «я разметил тебе». «Разметил», — подтвердил Яша. «Я хорошо тебе разметил, по-божески». «По-божески хорошо. Что ж ты?» Вась-Вась крепко выругался. Хотя Алексей не понял, о чем между ними шла речь, но ему не хотелось, чтобы они при нем затевали ссору. Он собрал стаканы в три перста и понес их к буфетной стойке. За стойкой важно возвышалась грудастая краля, голова в кудряшках, а возле нее на стойке высилось громадное бутылище. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что краля эта уже не молода, не первой свежести, лет к 30. А кудряшки-то кудряшки, как на овце. Но гораздо больше этой пожилой крали Алексея заинтересовало бутылище водки, стоявшее возле нее. Она была в человеческий рост, не взрослой, конечно, а подростковой, в ней почти было 10 литров, а поверх была пришлепнута обычная водочная наклейка, ну и посудина, он еще никогда таких не видел, вероятно, специальный северный розлив. «Силен пузырь», — восхитился Алексей, — «а можно такое выпить?» «Ха! Смотря сколько сидеть», — сказала краля, отмеряя. «Сидите дольше». Навалилась на прилавок, заглянула ему в лицо. «А вы правда из Москвы?» Оказывается, все тут уже знали, в этой закрытой столовой, в этом потешном городе, что он из Москвы. «Истинная правда», — заверил он. Бубеев спал, уронив голову на грудь. Они чокнулись с Яшей. «Я до войны не пил», — сказал потом Яш Черношварц. «Я на войне начал. Всего 100 грамм, но каждый день. Привык, знаешь. В нашей армейской редакции было 2 еврея, я и Сеня Коган, печатник. Он боялся спиться, отдавал свои 100 грамм метранпажу Сорокину, а мне было жалко отдавать. К концу войны Сорокин спился, он еще употреблял технический денатурат. Я пью, как все. А Сеню Когана случайно задел осколком, насмерть, как стоял». «Опять случайно», — Бубеев открыл глаза. «Я ведь только что объяснял, в чистом виде случайности не бывает. Случайность, смотри, необходимость». «Разве была необходимость, чтобы Сеню задело?» — удивился Яш. «Не в этом дело», — отмахнулся Вась-Вась и, взяв стакан, догнал их. «Я хочу, чтобы вы уловили взаимосвязь. Она во всем без исключения, обязательно. Классический пример. Что такое выпуклость?» Убеев обвел пальцем наружные грани стакана. «Берем энциклопедию, находим букву, слово, а там выпуклость, смотри, вогнутость». Он обвел пальцем стакан изнутри, облизнул палец. «Именно так, выпуклость, смотри, вогнутость», — торжествующе заключил он. «Знаешь, Василий Васильевич», — скептически поморщился Яша, —